Когда я немного опомнилась от шока, эта сцена показалась мне насквозь фальшивой. Я, конечно, не специалист по таким вопросам и не знаю, может ли человек с ножом за ухом найти в себе силы и задушить своего убийцу. Но, во-первых, за минуту до смерти они были настроены друг к другу вполне дружелюбно. А во-вторых, я могла поклясться, что слышала из этой комнаты голос, явно не принадлежащий ни одному, ни другому, и звук захлопнувшегося окна.